Народ потихоньку прибывал, пока еще не посетители, до них несколько часов, но и участвующих в подготовке было внезапно не так уж и мало. Вместе с Ириной и Жаном явились в общей сложности человек 10, как из журнала «Африка», так с ТВ «Кинева». Журналисты принялись громко двигать бывшую парту, чтобы снова превратить ее в прилавок для нового номера журнала и обклеивать стену своими рекламными баннерами и плакатами. Потом Наташа взяла их в оборот, чтобы они помогли развесить обойные ленты для художественного творчества. Бегемот со Светой обосновались рядом с входной дверью. Уверен, что на самом деле у них все уже было готово, просто им хотелось поворковать вдвоем и во всей этой предпраздничной суете не участвовать. Фонтан кипучей активности Наташи на рисунках на обоих вовсе не иссяк, и теперь прицелом ее энтузиазма стал Бильфигер, а если еще точнее, его Поливакс. Она заставила его включить синтезатор, и теперь они сидели за ним вдвоем и выбирали, какие звуковые эффекты прикольнее будет использовать во время будущего шоу. Астарот и Надя пришли последними. Ну, в смысле, последними до первых гостей. И в отличие от Бегемота со Светой, у них явно ничего не сладилось. Астарот выглядел растерянным, чуть потерянным и недовольным. А Надя выглядела как обычно. «Будете играть сегодня?» – спросил я Астарота, отводя его в сторонку. «Ну да», – кивнул он. «Каверы покатаем в перерывах». Света с Наташей попросили. «Ну и ты тогда сказал. В общем, я подумал, что на самом деле ты прав, и нам нужно больше выступать, вообще при любом удобном случае. Вот я и...» «Все правильно», – кивнул я и склонился поближе к его уху. «Ты что, с Пантерой поссорился? Что у тебя лицо такое?» «Нормальное лицо», – буркнул Астарот. «Слушай, я тут вот что подумал. Может, нам заменить Пантеру, а? Она же малолетка совсем. Взять ту же Наташу, она еще и на флейте играет. Она тебя отшила?» – довольно жестко спросил я. «Что тебе в голову взбрело, вообще?» С видом оскорбленной невинности дернулся Астарот. Я молча смотрел на него. Не нотации же ему читать, в самом деле. Взрослый парень, мозги в голове какие-то есть. Ну и не хотелось, на самом деле, ему перед концертом мозг компостировать. Впрочем, с этим вот последним он и без меня неплохо справляется. «Слушай, ну правда?» – Астарот всплеснул руками. «Мы бы еще из детского сада бы к вокалистку взяли. Она же школьница, нас засмеют за такую фигню. А Наташа тебя задвинет», – усмехнулся я. «В смысле?» – недоуменно нахмурился Астарот. «Посмотри туда», – я обнял нашего фронтмена за плечи и повернул к сцене, на которой самка Богомола в обществе той девушки, которая тут на концерте рекламировала журнал «Африка Топлес», сплясала канкан, задирая свои длинные тонкие ноги чуть не под самый потолок, а музыку им обеспечивал Бильфигер на своем Поливаксе. «Ты отлично держишься на сцене, но если рядом с тобой мы поставим ее, то про тебя все забудут, и даже крылья тебе не помогут. Ну, разве что ты ими Наташу как шторами будешь прикрывать, а Надя как раз то, что надо. Хорошенькая, но внимание на себя много не забирает. Плюс ее идея с немецкими песенками вообще оказалась огненной. Скажи, за что ее выгонять?» «Да потому что...» Астарот набрал в грудь воздуха, а потом как-то сник. Плечи опустились. Он посмотрел на меня печальным взглядом и промолчал. «Саня, пойдем отойдем в сторонку. Хочу тебе кое-что показать», — шепотом сказал я, оттаскивая его за рукав в сторону деревянного загончика. Открыл сумку и достал несколько больших снимков. Собирался потом всем показать, перед концертом в котлах, для поднятия, так сказать, боевого духа. «Но ты что-то куксишься, так что смотри первым, раньше всех остальных». За пробными отпечатками фотосессии ангелов я заглянул сегодня с раннего утра. Когда отсматривал мелкие версии, было не очень понятно, что там получилось, так что я почти наугад ткнул в десяток кадров, и вчера вечером Лия позвонила и сказала, что карточки готовы, можно забирать. Я даже ради такого дела встал раньше, чем собирался. На рынок в несусветные утренние часы мне больше было не нужно, моя замена вполне справилась, так что функцию передачи опыта я выполнил, а репетиция поддельного миража начиналась в 10. Но я все равно не поленился примчаться в училище без 10:08, чтобы отловить Лялю до того, как у нее начнутся занятия, и не пожалел ни разу, потому что как только я увидел снимки, то понял, почему Стас назвал Лялю гением. Она отсняла две пленки, цветную и черно-белую, и даже не знаю, которые фотокарточки выглядели эффектнее. В цвете было групповое фото всех вместе, и, пожалуй, это была единственная карточка, которая выглядела относительно обычно. Почти у любой рок-группы такая есть. Разве что у Астарота еще были рога и крылья. А что до остальных? Не знаю, как Ляле это удалось, но мои ангелочки вовсе не выглядели дрящеватыми подростками и примкнувшим к ним толстячком-бегемотом. Магия ракурса и волшебных лилиных рук придала Астароту инфернальности, а его взгляду, пронзительности чуть ли не директора всего ада. Бегемота она поймала в тот момент, когда он вскинул обе палочки вверх и оскалился в хищном хохоте. На ее фото не бросались в глаза его пухлые щеки и пузико. Бильфигар на фото был весь устремлен вперед, рыжие вьющиеся волосы сброшены на бок, а пальцы, которые кажутся невероятно длинными, впились в клавиши поливокса. Кирюха был похож, почему-то, на юного священника, на которого снизошла благодать или озарение. Он задрал гриф гитары к самому уху и обнимал ее с такой страстью, которую я не ко всякой из своих женщин испытывал. Ну да, это же был какой-то очередной Fender Stratocaster или еще какой-то невероятно легендарный инструмент, который ему дали подержать на съемках ролика. А Макс, которого я воспринимал обычно как просто парень, ничего особенного на фото Лили предстал прямо-таки супермоделью с обложки. Магия светотеней сделала его правильные черты лица резче, выделила скулы и как-то подчеркнула да все. И просто парень на фото превратился в писаного красавца, чуть ли не в Джонни Деппа в юности. У Нади отельного портрета не было, но был совершенно чумовой кадр, где она стоит между Кирюхой и Астаротом, держит микрофон обеими руками и смотрит широко открытыми глазами куда-то поверх голов зрителей, будто видит за их спинами что-то очень страшное. Я смотрел, как Астарот завороженно перебирает карточки, пересматривает их раз за разом, молча. Несколько часов назад я сам на них залип где-то на полчаса в пустом фойе культпросветучилища. Студенты разбежались по своим классам, а я обалдело разглядывал карточки. Астарот надолго завис над своей фотографией. Потом с трудом оторвал от нее взгляд и посмотрел на меня. «Я правда так со стороны выгляжу?» – спросил он. Приосанился, такой, спину выпрямил, на лице снова появилось самодовольное выражение. «Так вот же пруф», – усмехнулся я. Потом быстро добавил. «Раз Лиля тебя таким увидела, значит и остальные тоже могут». Фух, даже голова закружилась, Астарот протянул мне пачку фотографий, потом отдернул руку с ними обратно. «Можно я свою фотку заберу?» «Конечно», – кивнул я, – «надо будет, еще напечатаем. Теперь надо быстрее альбом записывать». Астарот суетливо взялся засовывать фото во внутренний карман джинсухи, потом вдруг решил, что так она помнется, покрутил головой, придумывая, как бы эту драгоценность сохранить. «Давай пока у меня в сумке полежит», – предложил я, – «потом отдам, когда вечеринка закончится. Или вообще могу попросить Лялю напечатать формат побольше, чтобы в полстены, а, ох», глаза Астарота азартно заблестели. Потом он вздохнул. «Не, не надо. Хочу вот эту фотку у себя оставить только. Да, положи к другим, а то помнется». «Ви-и-и-и-и-и-ял», раздался из всех колонок громкий голос Наташи, переходящий чуть ли не в ультразвук. «Если ты меня слышишь, срочно подойти на сцену». Я спрятал пачку фотографий обратно в сумку, хлопнул Астарота по плечу и двинул на зов Наташи. «Что случилось?» – спросил я, забираясь на сцену. Наташа уже успела переодеться из своей перемазанной краской одежды. Теперь она была вся в черном, черные колготки, черная водолазка и черные шорты, только губы накрашены ярко-красным. При ее худобе в черном она смотрелась крайне зловеще. Теперь не как самка богомола, а прямо-таки как паучиха черная вдова. «У нас скоро начало, а ты где-то ходишь. Ты почему не переоделся?» — грозно вопросила она в микрофон. «Ой, прости, ты же уже тут». «В смысле, переоделся?» — спросил я. «Так мы же ведущие», — заявила Наташа. «Блин, это я протупил», — я почесал в затылке. «Сейчас придумаю что-нибудь. А я ведь натурально не подумал, что у этой вечеринки тоже должен быть какой-то конференц». Девчонки с таким энтузиазмом принялись за подготовку, что я честно отпустил вожжи и занялся другими делами. Отпираться от ведения я не стал, ясен пень. Понятно ведь, что по умолчанию считалось, что все будет точно так же, как и в прошлый раз, когда мы с Наташей задорно вели рок-концерт. «Да что ты голову паришь вообще?» — самка богомола подскочила ко мне и принялась расстегивать пуговицы на теплой клетчатой рубашке. «У тебя такая фигура, что ты можешь просто раздеться до пояса и бицухи показывать. Вот увидишь, девчонки будут в тебя трусами кидаться, только успевай уворачиваться. Притормози», — смеясь, скомандовал я. «Сказал же, придумаю что-нибудь. Сколько у нас еще времени?» Наташа размашистым жестом подняла запястье, на котором красовались огромные мужские часы, которые на ее тонкой руке выглядели вообще чуть ли не будильником. 10 минут еще», — сказала она. «Дай микрофон тогда». Я отобрал у нее микрофон, нажал на кнопочку и, следуя ее же примеру, прокричал: «Астарот, если ты меня слышишь, подойди на сцену». Со своим сценическим образом я поступил просто, выпросил у Астарота кожаную жилетку из его сценического костюма, напялил ее на голое тело, а чтобы образ смотрелся цельным, измазал руки длинными полосами черной акварельной краски. Благо, этого добра у нас было еще довольно много. Посмотрел в зеркало и добавил пару черных полос на лицо. Когда стоишь рядом с Наташей, трудно выглядеть как-то не банально. Рядом с ней вообще кто угодно кажется заурядным. Даже завидую ей немного, прошептала мне на ухо Ева, кивнув на сцену, где Наташа стояла с задумчивым видом и загибала пальцы на одной руке, будто что-то или считала, или запоминала. «Я вообще так не смогу, мне все время будет казаться, что я глупо выгляжу. Она уникальная, точняк», усмехнулся и поцеловал свою девушку в щеку. «Если бы все были такие, как она, то, ой, нет, даже думать страшно». Я засмеялся и привлек Еву к себе, обнял, почувствовал под руками ее гибкую талию. «Ты не увлекайся, тебе на сцену уже пора», ехидно проговорила Ева мне в самое ухо. «Эх, а я-то строил планы побездельничать», я с сожалением разомкнул объятия. «Прощайте, голосовые связки». Я запрыгнул на сцену, мысленно настраиваясь, что сейчас опять придется кривляться и дурачиться, нести всякую чушь, орать, показывать язык и прочее, прочее. И начал с того, что положил голову Наташи на плечо и спросил тоном кота-бегемота: «Время распахнуть ворота, моя госпожа, глава 24. А хорошо, что кому-то пришло в голову запереть дверь ровно до указанного в объявлениях часа. Когда бегемот открыл задвижку, сходство нашего действа с балом сатаны стало не только гипотетическим. Света с бегемотом впускали гостей парами или по трое, и людской ручеек казался много длиннее, чем если бы они все заходили не все разом. В этот раз посетители были другие. Неформально волосатого вида люди среди них попадались, но были скорее исключением. Неожиданно много было мужичков среднего возраста, которых я мысленно обозвал рядниками. Наташа схватилась, было, за микрофон сразу же, как только первые гости зашли внутрь, но я схватил ее за руку. «Ты хочешь каждого встречать и сообщать, что королева в восхищении?» — хохотнул я. «Расслабься, присядь на монитор, попей водички. А мне было бы приятно, если бы ведущие конкретно ко мне обратились», — сказала Наташа, но послушно вернула микрофон на стойку и села, став еще больше похожей на паучиху. «А если бы ты пришла одной из первых и 40 минут слушала бесконечное «Здрасте, вы прекрасно выглядите этим зимним вечером». Наташа посмотрела на меня своими огромными инопланетными глазами, потом перевела взгляд на потолок и загадочно улыбнулась. «Я в ноябре была у тетки в Новосибирске», напевно начала рассказывать она, покачивая головой в такт ритму, который был слышен только ей. «И там соседи купили игровую приставку. Ну, знаешь, такую коробочку, в которую вставляется другая коробочка, и на телевизоре можно играть в... Не знаю, как там это все называлось. Супер Марио», подсказал я. «И когда тот говнюк, сын соседки, правда редкий урод, это я ему польстила, когда говнюком назвала. В общем, когда он играл, все телевизоры вокруг сначала шипели и покрывались рябью, а потом начинали играть мерзкую писклявую музыку. Такую, знаешь, которая ввинчивается в череп, будто тебе его сверлит». «А тебе правда сверлили череп?» — спросил Бильфигер, тоже прислушивающийся к рассказу Наташи. «Сверлили», — кивнула Наташа. «Я тогда в 7 классе училась и упала с 3-го этажа, когда... Но я не о том. Так вот, сначала он включал свою адскую машину ненадолго, по утрам, кажется. Ему сообщили, что с телевизорами такая беда, но... Говнюк не внял», уточнил я. «Ага», — безмятежно кивнула Наташа. «И вообще запустил эту дурацкую игру во время сериала. Этого, как его, богатые тоже плачут», — подсказал Бильфигер. «У меня мама его смотрит, и они с подругами каждые выходные обсуждают». «Да, точно», — покивала Наташа, задумчиво глядя в потолок. «Там была какая-то Марианна, кажется, но вместо нее экраны всех телевизоров показывали мутный разноцветный шум и играла эта долбучая музычка». Я слушал историю Наташи и вполглаза наблюдал, как зал заполняется людьми. Вот первые вошедшие избавились от верхней одежды. О, кстати, я ведь даже не обратил внимания, что наша фазенда теперь обзавелась вешалкой. Да, из гвоздей, вбитых в доску, но это все равно лучше, чем в прошлый раз, когда куртки, пальто и шубы просто свалили кучей в углу. Часть народа слонялась по залу, разглядывая рисунки на обоих. Судя по бодрому ржачу в дальнем углу, они разглядели рогатого мужика. Небольшая кучка людей столпилась вокруг столика Африки. И Жан им что-то жизнерадостно рассказывает, размахивая свежим номером. Кстати, надо бы почитать, даже не заглядывал ведь. Он жил на втором этаже, а я на четвертом, продолжила Наташа. И как опытным путем выяснилось, что до пятого этажа это его зараза не добивает. Зато с первого по четвертый все телевизоры были. Ну, вы поняли. Перед дверью квартиры этого говнюка собралась настоящая демонстрация. Как 1 мая, только громче. Они долбились изо всех сил, но говнюк был умный и не открывал. Кто-то предложил выйти во двор и побить ему стекла. И только потом выяснилось насчет пятого этажа, и все обманутые в лучших чувствах женщины придумали план всем вместе пойти к тете Оле с пятого этажа сейчас, а уже потом разбираться с говнюком. Под эту негромкую и, в общем-то, идиотскую историю, оторваться от прослушивания которой было решительно невозможно, народ продолжал пребывать. На входе даже пару раз возникли какие-то трения, но команда Света и Бегемота усилилась примкнувшим к ним Осторотом и еще каким-то рослым парнем из редакции Жана, и заминка была устранена. Я сначала пытался посчитать, сколько людей входит, но быстро сбился и забил на это дело. Потом спрошу у Светы, она стопудово все тщательно задокументирует. Лично мне на судьбу Марианны было наплевать, с интонациями сказочницы продолжала Наташа. И телевизор я смотреть не очень люблю, обычно он просто шуршит там что-то себе, а я занимаюсь своими делами. Но это ужасная музыка. В общем, вы же понимаете, что терпеть было нельзя. Это точно, подтвердил Бильфигер. У меня однажды сосед пластинку с детской песенкой включал 30 раз, так я... Говнюк этот не знал одной вещи, Наташа перевела взгляд на меня, уголки ее губ дрогнули, обозначив хищную улыбку. У моей тетушки хранился запасной ключ от его квартиры. Ну, в смысле, от квартиры его мамы. Тетушка моя вообще знатный Плюшкин, у нее полный дом всякой всячины, кажется, она в принципе ничего выбросить не в состоянии. Я взяла ключ, потом подумала и прихватила с собой банку с краской для пола. Такая коричневая мерзкая краска. Я не знаю, почему у нас принято красить пол в такой цвет. У тетушки от ремонта осталось, или у кого-то осталось, а она не смогла пройти мимо, чтобы не спасти половину банки краски цвета говна. Часть гостей с любопытством окружили наш импровизированный ринг и громко обсуждали правила. Скорее всего, оформляла их педантичная Света, при помощи трафарета и фломастеров. На сам ринг пока никто лезть не решался. Я усмехнулся, подумав, что все-таки публика пока еще довольно шуганная, не сравнить с той, которая в 21 веке. Миллениалы в комплекте с зумерами уже давно бы прыгали по скамейке и пререкались с охранниками, если бы таковые были. Пожалуй, завсегдатай рок-концертов тоже, но сейчас их было совсем немного. Так что люди стояли вокруг ринга, тыкали пальцами в правила и переговаривались, и головами крутили, будто искали вокруг запретительные таблички на тему, что здесь нельзя трогать руками, и куда не лезть. Я спустилась на два этажа вниз и открыла дверь, продолжала свою историю Наташа. Зашла в коридор, а там эта ужасная пищащая музыка. Очень громко, оглушительно просто. Меня прямо затрясло от бешенства. Захотелось взять молоток, который лежал на тумбочке, и, кстати, молоток я взяла, но потом вспомнила, что я же цивилизованный человек, и что если я сейчас говнюку проломлю череп, то сидеть мне придется, как за человека. В общем, я положила молоток и открыла банку с краской. Зашла в комнату, а там говнюк сидит в кресле, а перед ним телевизор, а на телевизоре. Он был так увлечен, что даже не заметил, что я вошла, и не оглянулся. А зря, зря. Хотя хрен бы ему это помогло, вот что. Людской поток потихоньку начал редеть, но народу в нашу фазенду набилось уже изрядно. Я запоздало подумал, что это наша вешалка, это прямо-таки рай для карманников и прикинул, что надо бы тот угол возле входа превратить в гардероб с номерками. Очень там удачный выступ стены, если приколотить ширмуи. Я медленно подошла к нему со спины, невозмутимо продолжала Наташа. Медленно, это не чтобы он меня не заметил. Он бы меня не заметил, Даже если бы я чечетку сплясала прямо у него за спиной. Медленно, это чтобы сдержаться и не треснуть его этой банкой по голове, а аккуратно вылить все ее содержимое ему на голову, чтобы говнюк приобрел наконец свой натуральный цвет, как ему и полагается. Бильфигар сдавленно захихикал, но лицо Наташи было предельно серьезным, и даже немного грозным. «А скоро все начнется?» – спросил кто-то из бродящих по залу гостей. Я вылила на него всю краску, и его голова стала похожа на кучу блестящего коричневого свежего. Ну, понятно, в общем. А то я что-то так часто повторяла сегодня это слово, что уже даже тут, кажется, начало вонять. Он заорал и замахал руками, но эту штуку, которой играл, из пальцев так и не выпустил. Я даже в краске руки испачкала, пока его руку разжимала, и подумала, что раз я теперь тоже в коричневом, то мне можно сделать и еще кое-что. Я вернулась в коридор, за молотком, догадался Бильфигар. За молотком, подтвердила Наташа, совершенно не обращая внимания на то, что у ее занимательной истории появились и другие слушатели, уже не из числа устроителей, а из тех гостей, которые догадались, что всякие объяснения воспоследуют как раз со стороны сцены и начали стекаться туда. Я взяла молоток и вернулась в комнату, оторвала эту мерзкую коробочку от телевизора, положила на пол. Наташа обвела глазами окружающий мир, как будто только что заметила, что она тут вообще-то не одна, и разбила все это добро в мелкую пластмассовую крошку. Наташа внезапно перешла почти на крик, так что эту фразу слышал уже почти весь зал. Потом она посмотрела на меня. Вообще я это все вспомнила как раз к тому, что многократное повторение – это плохо, да, ужасно бесит. Бильфигар перестал сдерживаться и заржал уже в полный голос. Его смех внезапно подхватило еще несколько человек, топтавшихся у сцены. Или они слышали достаточно, чтобы история Наташи реально их рассмешила, или Бильфигар так заразительно смеялся, что удержаться было невозможно, или просто сработал эффект смеяться на всякий случай, а то подумают, что я идиот, и шутки не понял. «Ну теперь-то уже можно начинать», – тихо и почти жалобно проговорила Наташа. «Теперь можно», – смеясь, кивнул я. Наташа моментально вскочила, как отпущенная на волю пружина, и схватилась обеими руками за микрофонную стойку. «Добрейшего вечерочка всем джентльменам и леди, собравшимся в этом зале», – громко выкрикнула она. Причем микрофон включился только на середине фразы, но слышно ее все равно было всем, я уверен. Мне сегодня рассказывали про китайскую пытку водой. Представляете, оказывается, если человека привязать, чтобы он не мог шевелиться, и поставить над ним бак с водой так, чтобы капли падали на одно место головы, то в конце концов в черепе образуется дырка. Если что, я рассказу и не поверила, и я не знаю, зачем я вам это рассказала, просто хотелось уже с кем-нибудь поделиться этой возмутительной информацией. И от меня тоже привет, вклинился я, оттесняя Наташу от микрофона. Вообще я мог взять свой, но мне показалось, что будет смешнее, если мы будем вырывать один микрофон из рук друг у друга. Если что, я откликаюсь на все производные имени Владимир, а еще у меня есть партийная кличка Вилиал. Если кто не знал, это такой демон ада, который отвечает за всякие соблазны и нехорошие привычки. Что? Я повернулся к Наташе, которая быстро просекла затеянную мной игру и размахивала руками, как бы пытаясь дотянуться до микрофона. «Ты отобрал у меня микрофон», — заявила она, прислонив свою голову к моей. «Ой, это был твой. Прости, я тебя не заметил, думал, что это просто чья-то тень», — ответил я, поглядывая на публику. Раздалась парочка нервных смешков, остальные пока молча смотрели, как мы с Наташей пререкаемся. Рокеры раскачивались чуть быстрее, пожалуй, да и пофиг, в принципе. Народу в зале было достаточно, чтобы честно заработанные нами 20% уже были не какими-то там слезками на пиво для автипати, а весьма внушительной такой суммой. И если мы сейчас не облажаемся, то народ придет снова, и потом еще, и еще, и обеспечит нам более или менее постоянный приток денег. Наташа, с присущей ей экспрессией, объяснила еще раз правила нашего чемпионата. А чтобы все точно поняли, мы с ней взяли две подушки и изобразили в лицах, что требуется от участников. Теперь дело было за малым, требовались желающие, и пока что их не было. Народ был еще замерзший с улицы, а алкоголь, который некоторые притащили с собой, по привычке сныков за пазухой, еще недостаточно разогрел отхлебывающих. В глазах Наташи мелькнуло разочарование, но этот момент мы обговаривали, хотя она была убеждена, что смелые придурки найдутся сразу же, и нам еще придется отбиваться от желающих. И еще, протянула в микрофон Наташа, сегодня у нас первый день работы клуба, можно сказать, день рождения. Так что если у вас есть с собой бухло, то давайте выпьем за то, чтобы мы работали еще долго и успешно. И вот этот призыв вызвал в дальних рядах публики оживление и выкрики одобрения. Раздался звон бутылок друг об друга. И пока наши будущие герои набираются смелости, предлагаю включить музыку и чуть-чуть потанцевать. Притянув к себе микрофон, сказал я, и подал знак Бильфигеру, который понятливо кивнул, и из колонок полилась громкая бодрая музыка. Полный ход и снова волны, уплывают вдаль за кормой. Прочь тревоги, англичанка, возвращайся с Богом домой, запел Сергей Лимах. Лицо Астарота презрительно скривилось. Ну да, плейлист мы тоже обсуждали, но к единому мнению не пришли, так что Бильфигар сделал выбор сам, и я с ним был полностью согласен. Астарот, ясен пень, был убежден, что музыка должна быть только и исключительно в стиле рок, а солиста группы Кармен называл исключительно огурцом и попсовиком-затейником. Но наши зрители выбор Бильфигара оценили, толпа как-то сразу зашевелилась и задергалась в едином ритме. Трындец, они скучные. Выключив микрофон, сказала мне Наташа, как на партсобрание пришли. В следующий раз надо здесь организовать точку продажи выпивки, усмехнулся я. Да, точно, Наташа резко присела на колонку и надула губы. Сейчас я чуть-чуть позлюсь, и снова буду в строю. А злиться-то зачем? Пожал плечами я. У нас ведь есть план. Забыла, все я помню, дернула худым плечом Наташа, но злюсь все равно, потому что они скучные. Это наша публика, философски заметил я, какая есть. Подожди, еще раскачаются. Я подошел к краю сцены и принялся высматривать Жана. Там у него вокруг прилавка был настоящий аншлаг, несчастный столик облепили со всех сторон, натуральная такая куча мала. Я замахал руками над головой, привлекая его внимание. В какой-то момент Жан наконец-то бросил взгляд на сцену и меня заметил. Я несколько раз изобразил удары кулаками по воздуху. На лице Жана сначала появилось недоумение, но потом он сообразил, чего я от него хочу, и потормошил одного из своих парней. Бегемот к тому моменту уже сам подошел к нашему рингу и выжидающе смотрел на меня. А вот и наши первые бойцы, заверещала Наташа в микрофон, едва песня о прощании с Лондоном закончилась. Напоминаю правила. Перед входом на ринг нужно снять обувь и верхнюю одежду, потом выбрать оружие вон из той кучи. Ну да, это подушки. Наносить удары можно именно ими. Бой выигрывает тот, кто останется стоять обеими ногами на скамейке, в тот момент, когда второй с нее упадет. Бойцам понятны правила? Да, отозвались оба наших добровольца. Бегемот, пыхтя, расшнуровывал ботинки. Забавный феномен, между прочим. Как только появились первопроходцы, наша довольно зажатая и несмелая публика немедленно оживилась, зрители переместились поближе к канатам, даже какая-то толкотня началась с радостными выкриками. Наши герои взяли подушки и взобрались на скамейку. «Да будет битва!» – заорал бегемот и поднял свое оружие над головой. «Да, ура!» – уже довольно слаженно отозвалась толпа. Рычащим аккордом вплелся в начавшийся шум звук поливокса. «А проигравшего мы обмажем дегтем и обваляем в перьях», – вполголоса пробормотал я. «А?» – встрепенулась Наташа, наблюдавшая за подготовкой к первой драке, напряженно вытянувшись. «Ничего», – хмыкнул я, – «перьев будет много», – говорю, – «бой». Почти ультразвуком взвизгнула Наташа, и наши бойцы начали медленно сходиться, балансируя на узкой скамейке. Глава 25. Быстрее всего просекли прикол боев подушкам внезапно эти самые редники. Мужички в возрасте сначала кучковались на галерке, шушукались и перехохатывались. После боя бегемота с парнем из команды Жана появились несмелые первые желающие. Второй бой был быстрым и не очень-то зрелищным, а вот к третьему редники оживились и вытолкнули из своих рядов двух добровольцев, могучего дядьку с обозначившимся пузиком и жилистого пожилого мужика с рожей хитрого лиса. И эти двое устроили на скамейке натуральную клоунаду, с шумной поддержкой остальной их компашки. И как раз в этот момент у меня сложилось понимание, кто это такие. Бегемот говорил, что они парочку последних объявок наклеили на входе в гаражный кооператив. И, похоже, именно эти бумажки и сработали. Мужики явно были между собой давно и хорошо знакомы, болея, выкрикивали имена, обменивались дежурными и не очень понятными остальным шутками. И они же живенько так сообразили, что надо бы отправить экспедицию в магаз за топливом, и развили вокруг этого довольно бурную деятельность. Первые перья полетели как раз на одной из драк этих рыдников, не на самой первой, а где-то на третьей. От особо меткого удара подушка треснула по шву, и на маты под скамейкой высыпалось все содержимое, добавив некоторой сюрреалистичности происходящему. По ходу действия на самом ринге распорядителями стали Бегемот и Ева. Как водится, несмотря на написанные правила, а потом еще неоднократно повторенные, все равно находились такие, кто сначала забирался на скамейку, брал в руки подушку, а потом с наивным видом спрашивал, а что делать-то надо. Раскачавшись, вечеринка стала сумбурной, веселой и хаотичной. Ясен пень, всякая статистика пошла по бороде, сначала записи никто не вел, потому что Света была занята на входе. Потом все тоже как-то запуталось, так что я махнул рукой, поставив мысленную зарубку попросить, чтобы Колимба притырил в своих бездонных источниках всякого хлама школьную доску и коробку мела. Надо было в названии вечеринки что-то про метель или вьюгу сказать, философски заметила Наташа, когда двое очередных бойцов повалились одновременно на маты, и в воздух взметнулись тучи пуха и перьев. «Уборщики нас проклянут утром», — хохотнул я. «А мы теперь не сами убираться будем?» — встрепенулась Наташа. «Не, я специально этот пункт выторговал», — усмехнулся я. «Ну, я думаю, мы большой мусор как-то на помойку вынесем, но все прочие, нет». У меня такое чувство, взгляд Наташи стал расфокусированным, будто она уставилась на что-то невидимое. «Даже не знаю, мы со Светкой так волновались, так готовились. А сейчас я смотрю вот на все это, и мне не верится, что это мы вот это придумали». Затея с рисованием на обоих, кстати, нашла отклик в массах, ты заметила? Я аккуратно взял Наташу за худые плечи и повернул в нужную сторону, где рядом с наклеенными на стенах полосами бумаги столпился народ и увлеченно что-то там вырисовывал. О, тонкие губы Наташи расплылись в улыбке. Я так волновалась насчет этих боев, что даже не заметила. На ринге рулили Бегемот с Евой, Бильфигер обеспечивал шумовое сопровождение, а мы с Наташей временно остались предоставлены сами себе. Была в этом ощущении какая-то магия глаза бури. Вокруг все кричали, прыгали, забирались друг дружке на плечи, устраивали поединки вне ринга, свистели и пританцовывали, уже совершенно не требуя никакого прогрева с нашей стороны. Как будто мы толкали-толкали телегу трудно раскачивающейся вечеринки, а потом дорога пошла вниз, и эта неповоротливая махина помчалась, набирая скорость, с грохотом, лязгом и прочими шутками-прибаутками. На самом деле, я позволил себе расслабиться минут на пять, может, а потом снова включился, пристально наблюдая за движниками в толпе и отмечая мысленно важные моменты. Ясен пень, мне раньше приходилось работать на всяких увеселительных мероприятиях. Давно, в будущем, в прошлой жизни. Только тогда я смотрел на толпу как на источник опасности. Мне и моим парням было наплевать на то, насколько весело колбасится публика. Нам было бы норм, если бы все вообще сели ровными рядами и сложили ручки на коленочки. Сейчас история была совсем другая. Сейчас мы намеренно разводили народ на колбасу, в нарушение всех правил техники безопасности. И даже, я бы сказал, вопреки здравому смыслу. И я был не только не против этого, даже наоборот. Мне же нужно было понять, по каким законам и правилам это все работает. Как заводится, как тормозится. Мое взрослое я отмечало косяки по безопасности на этой нашей вечеринке настолько часто, что пришлось его комментарии просто-напросто отключить. Да, мы очень рискуем. Да, у помещения только один выход, причем дверь узкая, и в случае пожара нам всем придется хреново. И вентиляция тут ГМ не очень. А еще мы не подумали о том, кто будет разнимать дерущихся, будет таковые случаться. И при этом беззастенчиво и бесстрашно раскачиваем толпу на агрессию. Да, для драки подушками, но так-то это не важно. Разгоряченные мужики легко могут захотеть почесать кулаки друг об друга, а здесь еще и компания чертовски разношерстная. Ну да, это все было логично, правильно и чертовски по-взрослому. И почему же я не внял тогда своему внутреннему голосу и жизненному опыту? Есть у меня на то какие-то причины. Я привстал, наблюдая за не очень здоровым движем в дальнем углу фазенды. Там один из немногочисленных волосатиков закусился с парой стриженных под полубок с парней. До драки пока что дело не дошло, но я бросил быстрый взгляд на наш ринг. Очередной бой там закончился. Разрумянившаяся Ева пританцовывала на скамейке. Футболка завязана узлом под грудью, открывая плоский живот, длинная коса растрепалась, Радостная улыбка во все лицо. Она, как будто почувствовав мой взгляд, посмотрела на меня, и улыбка ее потеплела. Она показала мне большой палец вверх. Пожалуй, самое время для музыкальной паузы. Ну и всякого нашего с Наташей трепа. Глаз бури закончился, пора снова начинать рулить. Хе-хе-хе, бойцы и болельщики. Заорал я в микрофон, вскакивая на ноги. У меня для вас есть две новости. Хорошая и хорошая, с которой начать. И у меня есть новость. Взвелась рядом со мной Наташа, бодая меня головой и отталкивая от микрофона. Девушек положено пропускать вперед, понял. Это было ценным правилом в каменном веке, кривляясь, возразил я. Когда в пещерах могли водиться всякие там саблезубые тигры и прочие типанозаврусы-рексы. Я тебе потом покажу тиранозавра. Возмущенно взвизгнула Наташа, продолжая наше перетягивание микрофона. Вот ты зануда. Дай я скажу, а то не успею. Ну ладно, ладно. Смиренно согласился я и уступил Наташе микрофон. «Эй вы, в дальнем углу!» – заорала Наташа, тыкая пальцем в сторону того самого нездорового движа, за которым я наблюдал как за возможной точкой пожароопасности. «Организаторы боев сегодня мы, а вы задумали к нам драку контрабандой пронести?» «Да», – публика зашевелилась, люди начали поворачиваться в ту сторону, раздались смешки и ехидные комментарии. Один из стриженных парней сразу устранился из разборки. Второй и волосатик держались чуть дольше, огрызаясь теперь уже на внезапно проявивших к ним внимание зрителей. Но все равно стало понятно, что если драка и будет, то уже не здесь, а по принципу пойдем-выйдем. А я в это время нашел взглядом Астарота и кивнул ему, указывая взглядом на сцену. Мол, давайте, парни, готовьтесь, сейчас будет ваш выход. Мы с Наташей еще немного подурачились, отталкивая друг друга от микрофона, я сообщил публике, чтобы не расходилось, потому что после музыкальной паузы их ждет второй тур, потому что мы твердо намерены сегодня найти суперчемпиона по боям подушками, и уступил сцену Ангелам С. Уже вполне разгоряченная публика наградила моих ангелочков аплодисментами и свистом, да и сами они были, прямо скажем, в весьма бодром настроении. В этот раз они вышли выступать безо всякого грима и фантазийного обвеса. Кажется, они об этом заранее договорились, пока у нас на ринге летели пух и перья. Щеки бегемота горели, как те костры рябин 3 сентября, на лице, лыба во все зубы. Кажется, ему весь этот движ с подушками пошел на пользу. Ну и, возможно, в личной жизни тоже что-то наладилось. Астарот имел вид мечтательный и чуточку высокомерный. Хорошо, что я ему показал фотографии. Нормально так сработало. Своих песен они сегодня не пели, только рок-переделки на стихи поэтов всяких веков драгоценных металлов. Удивительное дело, как настроение влияет на качество звучания. Акустика в бывшем овощехранилище вовсе не стала лучше, да и аппаратура не шла ни в какое сравнение с легендарной мукой. И играть они не стали лучше, чем всегда. Но все же, постоянные ли репетиции сыграли свою роль, приподнятое настроение или еще что-то. Но звучало реально хорошо, еще немного, и они дотянут до своего полноценного сольника. И вот тогда, что будем дальше делать? Спросила Ева, обнимая меня со спины. Объявим бои между победителями, сказал я, потом между победителями победителей. И так пока не останется только один. Еще бы я помнила, кто там побеждал, рассмеялась Ева. Да пофиг, я махнул рукой. Не Олимпийские игры же, зрители могут начать протестовать, хмыкнула Ева. Значит, будем пререкаться со зрителями, пожал плечами я. Ну или, знаешь, что я вдруг поняла, спросила Ева, прижимаясь ко мне всем телом. Мы в самом начале мандражировали, что у нас ничего не получится, потому что как-то ничего не готово толком, план пунктирный, вот это все. А сейчас я смотрю на это все и понимаю, что, в общем, что зрители-то не знают, какой там у нас был план, и был ли он вообще. Может, так все и задумано. Очень похоже на то, покивал я. Из танцующей толпы вынырнул приплясывающий Жан, сжимающий в руке слегка помятый второй номер журнала «Африка». Вот, держи, он сунул его мне. Остальное мы все продали. И остатки первого номера, и второй. Весь тираж, удивился я. Здесь же всего человек ну 400 где-то. Да не весь, он помотал головой. Только то, что сюда взяли. В прошлый раз меньше брали, а тут что-то налетели и все смели. И еще спрашивали, можно ли выписать Африку, чтобы в почтовый ящик приходило, представляешь, так это же отлично, да, спросил я, заглядывая в его глаза. Показалось, что как-то он слегка тревожится, да, вот только, Помялся он. «Слушай, я, честно говоря, думал, что покупать журнал будут только неформалы, понимаешь? Считал, что вот эти обычные вообще ничего не читают, что им это не надо, только телек посмотреть. А получилось совсем наоборот как-то. Тогда, в прошлый раз, когда тут рок-концерт был, к нам как-то подходили, журнал листали, но равнодушно так. А сейчас, блин, вон туда посмотри». Он показал рукой куда-то в сторону, но там была толпа зрителей, мы же были не на сцене, так что не было видно, что происходит у дальней стены. «А, блин», — сообразил Жан, — «не видно. Там стоят девчонки и читают Африку, представляешь? Вот прямо здесь, в рядочек вдоль стены. Скоро придется тираж увеличивать». Я похлопал его по плечу. «Репортаж с этой вечеринки будешь делать?» «Жека занимается», — энергично кивнул Жан. «Фотографии будут, и мы опрос еще провели среди зрителей, ну и репортаж тоже. Блин, на самом деле я подумал, что надо к Африке сделать приложение, газету, маленькую такую, чтоб выпускать ее чаще. А то мне кажется, что пока мы собираем материал на журнал, все новости протухают. У Ирки должен отпадный репортаж получиться, она вон там, смотри». Я посмотрел в ту сторону, куда показывал Жан. Там у колонны соорудили конструкцию из спортивных лавочек, на вершине которой сидел оператор и медленно вращал стеклянным глазом камеры. «Блин, камера». Я хлопнул себя по лбу. Надо было свою камеру тоже кому-то в руки дать, пусть бы снимали для истории. «У Ирки потом перепишешь», — безмятежно улыбаясь, сказал Жан. Глядя на его счастливое лицо, я и сам начал подсаживаться на эту же волну. Типа, все уже получилось, все отлично, мы по жизни победители, можно больше ничего не делать. Я встряхнулся, скидывая с себя это ощущение. Рановато расслабляться. Вечеринка, по ощущениям, перевалила за середину, но до финала было еще далеко. И прежде чем укладываться на лавры, неплохо бы все это дело удачно закруглить, без потери всяких неприятных происшествий. Второй круг подушечных боев прошел уже как-то более организованно, и немалый вклад в это дело внесли рядники, самоназначившиеся службой безопасности. Один из них, тот самый, здоровый с пузиком, который вызвался драться одним из первых, даже подошел ко мне, пожал руку и сказал, что все отлично, им все нравится, вот только в следующий раз неплохо бы, чтобы мы тут какую-нибудь точку с пивом организовали, а то в магаз уже не сбегаешь, закрыто все. Ну и доверительно сообщил, что если кто на нас возгудать будет или там беспорядки нарушать, зовите, мол, мы с мужиками этим недовольным насуем по первое число. Он уже собирался уйти, но я его остановил, чтобы познакомиться и взять его контакты. Звали мужика Лехой, он и его приятели обитают тут в соседних домах, ну и да, я оказался прав, связывают их компашку гаражи. Но если летом они там тусят чуть не круглые сутки, то зимой это делать неудобно, а социальной жизни хочется. Вот и сговорились прийти на непонятное мероприятие в бывшем овощехранилище. Мол, фигли нам, будет скучно, сядем в уголке и пивоса попьем. К финалу наших состязаний количество зрителей слегка поредело. Время было уже позднее, дело шло к полуночи. Начали разбредаться потихоньку. Щелк, еще одна мысленная зарубка, тайминг мероприятий. Ставить точку надо вовремя, до того, как гости начнут сами расползаться. С одной стороны, не обязательно, деньги ведь они уже заплатили. С другой, красивый финал, это плюс 100 к репутации Фазенды. А победителем финала у нас оказался неожиданно вовсе не один из рядников, а парень, который вообще был похож на школьника. Собственно, я даже сначала и думал, что ему лет 15, но потом мы вытащили его на сцену, и он сообщил, что он студент матфака и КМС по фехтованию. Плюс ко всему, вместо приза не получил поцелуи в обе щеки от Наташи и Евы, а потом его взяла в оборот Ирина со своим оператором и утащила в самую освещенную часть зала, чтобы взять у него интервью. «Заканчиваем?» – спросила Наташа. Ее огромные глаза смотрелись еще больше от какого-то лихорадочного блеска, и тонкие руки подрагивали не то от усталости, не то от накатывающих друг на друга волн адреналина. «Да, моя королева», — усмехнулся я. «Финальный выход на сцену, а потом отдыхать». «Точно». Наташа гордо вздернула подбородок. «Я просплю, наверное, 3 дня. Нет, 4. Она протянула мне руку, и мы торжественным шагом, прямо сквозь покрытый перьями ринг, поднимая тучи пуха, направились к сцене. «Дорогие гости, огромное и нечеловеческое вам спасибо за сегодняшний вечер», — сказал я и отвесил шутовской поклон. «Считаем, что наша фазенда торжественно открылась и ждем вас на других наших вечеринках. И я не буду больше отбирать у Вилиала микрофон, потому что на самом деле у нас их несколько», сказала Наташа, обвив всеми частями тела соседнюю стойку с микрофоном. «Если кто-то забыл, где выход, можете следить за моей рукой, вам вон туда. И еще, тот парень, который пытался лапать меня за задницу, я тебя запомнила, понял». Раздались смешки и аплодисменты, и выкрики «спасибо», и было весело. «Ой, а можно еще я скажу?» На сцену выскочил Жан. «Если что, журнал «Африка» можно будет купить в Союзпечати, и я обещаю разобраться с подпиской». У вешалки предсказуемо возникла толчья, от открытой двери потянуло холодом. Я с облегчением вздохнул и выключил микрофон. От автора: «Друзья, хочу поделиться радостной новостью. Вчера один из читателей написал рассказ по мотивам шоу «Должно продолжаться», за что ему огромное спасибо. Я очень рад и горд, что мое произведение вызывает такой приятный отклик. Почитать можно здесь. https://outhartaday.work/347773, глава 26. И что мы будем с ним делать? Философски спросила Наташа, стоя над храпящим под вешалкой телом. Попытки реанимировать парня не привели ровным счетом ни к чему. Тело вяло что-то пробормотало, помахало рукой в воздухе и попыталось натянуть на себя воображаемое одеяло. «Может, за дверь выкинем?» «Жестоко», — пожал плечами я. «Там сейчас где-то -25, он накочурится, и будет у нас под дверью труп. Между прочим, если судить по новостям, это очень даже модный аксессуар по нынешним временам». Наташа подняла указательный палец и надула губы. «Не путай трупы расстрелянные и замерзшие», — хмыкнул я. «Слушайте, может, вы уже отключите свой ГМ-бредогенератор?» По-мальчишески захихикал Бильфигер. «Если вы не заметили, шоу уже закончилось. Шоу, друг мой, никогда не заканчивается», — с пафосом заявил я, обнимая приятеля за плечи и устремляя руку вперед и вверх, как бы в светлое будущее. «Ладно, хрен с ним, пусть валяется пока. Будем уходить, заберем с собой и дотащим до ближайшего теплого подъезда». «Как он вообще умудрился так напиться?» — пробурчал Астарот. «Неопытность», — усмехнулся я. «Молодой еще совсем, пить не умеет и все такое. В запертой фазенде, после того, как мы выпроводили всех гостей, остались только свои. Жан отпустил свою редакцию, Ирина — свою съемочную группу, но сами при этом остались. Внезапно никуда не разлетелись и мои ангелочки, включая Астарота. А пожрать у нас ничего нет?» — раздался со стороны сцены вопрос. Понятно чей, но на сей раз Бегемот спросил в тему, потому что жрать реально хотелось так, что казалось, что желудок уже прилип к позвоночнику. «Есть», — ответила предусмотрительная Света. «Есть», — почти одновременно с ней сказал я. «Слушайте, нам нужно завести здесь что-то типа электрического чайника, что ли, и холодос». «Ага», — подхватил Бильфигер. «И вообще нужна какая-то запирающаяся коптерка или что-то в этом духе». Рыжий деловито собирал своей поливок в здоровенный черный кофр. «Каждый раз смотрю, как он таскается с этой штукой, и вспоминаю, на каких клавишах играет музыкант из «Миража». Вот уж кто не напрягается-то. Хотя им, в принципе, вообще можно на сцене использовать макеты из папье-маши». «Ага, я тоже подумал, что столько всяких разных людей пришло, что...» Жан с Бегемотом принялись двигать тот стол, который был прилавком Африки, к тому, что возле сцены. «Прикиньте, как легко было обчистить карманы. Мне даже было как-то не по себе, что все пальто и шубы висели вот так, просто. Я когда мог, наблюдал, чтобы рядом с ними никто не терся, но, потом стало не до этого, судьба моей выручки стала как-то важнее». «Кстати, о выручке», — я повернулся к Бегемоту, потому что Света в этот момент скрылась в туалете. «Где деньги, Лебовский?» «Кто?» – переспросил Бегемот. «Неважно», – хохотнул я. «Что насчет первой половины вопроса?» «Сейчас». Бегемот отпустил свою часть стола парты, и металлические ножки громко лязгнули об пол. Толстяк спешно утопал за перегородку. Через минуту оттуда раздалось растерянное «ой», потом грохот, как будто что-то упало, потом звуки еще какой-то возни и свистящий шепот. «Да куда, блин, делась эта сумка?» «Дюша», — осторожно спросил я. В голове стремительно пронеслось несколько мыслей. Обговаривали ли мы, куда будем складывать выручку с билетов? Нет. Мог ли кто-то из гостей быть достаточно ушлым, чтобы сложить 2 плюс 2, осознать, что у тех, к кто собирает за вход деньги, к финалу этого действия на руках скопится внушительная сумма. Запросто. Трудно ли ему потом было проследить за Светой и Бегемотом? Да с чего бы? Следил ли кто-то за тем, как уходили гости? Хм, я вроде ее сюда положил, проговорил Бегемот. Да, я точно помню, что когда мы закончили, я зашел за загородку и... Так, секундочку. Тут же вмешалась в разговор Наташа. У нас что, деньги кто-то украл? Да может, я просто положил не сюда, а потом забыл. Растерянно залепетал Бегемот, и из-за загородки снова послышался шум. Несложно было догадаться, отчего. Бегемот старательно расшвыривал сложенные там наши вещи, и еще всякий хлам с воображаемой биркой может пригодиться. Блин, блин, блин, что за шум? Спросил Света. Она вытирала руки носовым платком. Кстати, там кто-то наблевал в углу, может даже вот этот наш спящий товарищ. Деньги пропали, выпалил Бегемот, выскакивая ей навстречу из-за загородки. Да, Света иронично изогнула бровь. У меня отлегло моментально. Пока Бегемот шерудил шмотки в поисках сумки с деньгами, я уже мысленно прикидывал, как бы нам выкрутиться из такой ситуации, что говорить, чтобы моя команда не упала духом, ну и всякое прочее, слава богам, что взяли деньгами. Потому что при нашем нынешнем уровне организации и подходу к безопасности, такая фигня, как пропажа денег, это далеко не самое страшное, что могло произойти. Неприятно, но, что с лицом, Дюша? Сладким голосом спросила Света. Ты же помнишь, как все было, да? Я отдала тебе сумку и попросила отнести, так, ну да, кивнул Бегемот. Лоб его покрылся бисеринками пота. И что ты сделал? Света подошла поближе и заглянула Бегемоту в глаза. Все остальные молча наблюдали за этой сценой. «Слушай, Вов», – зашептал мне в самое ухо Жан, – «если вдруг такая фигня, и кто-то украл деньги, то у меня нормально, я могу поделиться выручкой. Это было бы справедливо, если бы не эта вечеринка». «Да погоди ты», – шепотом же одернул я его, – «давай досмотрим драму до финала, может и не потребуется еще». «Я отнес», – сказал Бегемот, – «и положил». Света наивно похлопала ресницами, и положил. Кажется, Бегемот почесал затылок. Блин, там начались бои, нужно было выйти, как договаривались, и я это. Бегемот, до этого покрасневший, вдруг побледнел. Видимо, в голове его, наконец-то, перещелкнуло, что речь так-то идет не о школьных каких-то проделках, и не о забытой шапке, а такой сумме денег, которую он, Бегемот, впервые в жизни вообще держал в руках. Губы его задрожали, зрачки расширились. «Ты бросил сумку просто на пол», — сказала Света. «Я об нее споткнулась, если что, и теперь ее кто-то украл?» — сдавленно спросил Бегемот. «Ну сейчас проверим». Света скрылась за загородкой, там что-то металлически лязгнуло, и все мы, не сговариваясь, ломанулись вслед за ней. Наверное, Свете хотелось сделать какой-то более эффектный жест. Ну, там, одним движением сдвинуть жестяную решетку вентиляции, или хрен знает, для чего она на самом деле эта ржавая фигня прикрывала дыру в стене. Но изящно не получилось, вредная заслонка зацепилась, и сумку Свете пришлось вытаскивать из нее с трудом и ругаясь сквозь зубы. На самом деле нам надо подумать на будущее, как бы нам деньги здесь не оставлять на время мероприятия, воюя с сумкой и жестяной решеткой, проговорила Света. Чтобы собрали деньги за вход, вручили гонцу, и он отвез их в безопасное место. А то у нас тут пьяные, буйные, еще хрен знает кто. У них на лицах не написано, знаете ли. Света, я тебя обожаю, воскликнул я, бросаясь, наконец, девушке на помощь. Ухватил жестяную решетку за край и безжалостно ее отогнул наверх. Сумка выскользнула из темного провала в стене, Света вжикнула краем молнии, показав довольно беспорядочно сваленные внутри купюры. Блин, Клэр, ну ты даешь. Бегемот шумно выдохнул, опустился на случившийся рядом деревянный ящик и схватился за сердце. Могла бы меня и предупредить, я чуть не окочурился тут. Ты в тот момент был на ринге, улыбнулась Света. И потом, было некогда как-то. Кстати, может уже пожрем, предложил я, и желудок немедленно исполнил голодную арию чуть ли не на все наши бывшие овощехранилища. Я там прихватил с собой всякого. А считать деньги? Спросила Света. «Потом посчитаем», — сказал я, забрал у Светы сумку и повесил себе на плечо. «Да, ничего так себе кошелек». Предусмотрительная Света принесла пирог с картошкой, порезанный на удобные куски и домашнее печенье. А я — пару палок колбасы, пару батонов и несколько банок шпротов. «А запивать будем водой», — философски заметил я, обозрев выложенный на стол провиант. «Как же мы выживем-то?» – саркастично усмехнулась Наташа. «Стаканов у нас ведь тоже нет». Спустя еще несколько минут суеты и шутейных препирательств, мы, наконец, кое-как сервировали стол. Девчонки отмыли несколько пустых стеклянных бутылок и набрали в них воды. «Да уж, богатая эфтипати!» – мысленно усмехнулся я, потрогав сумку, набитую купюрами на своем плече. «Уровень непредусмотрительности – ГМ-80. Я так устала, что, кажется, сейчас у меня нет сил даже жевать», – заявила Наташа, быстро ухватив один из кусков пирога, разложенного за неимением тарелок на газете, в которую был до этого завернут, и вопреки только что сказанному, сунула ее в рот и принялась энергично жевать. «Ну фа, афифит, фихофит, во время еды, ага», – заржал бегемот. Он сидел рядом со Светой, смотрел на нее совершенно влюбленными глазами, и, судя по ее взглядам из-под ресниц, и тому, что толстенькие пальцы бегемота то и дело накрывали руку Светы, все у них было хорошо. «А почему Лариска не пришла?» – спросил я у Бильфигера, сосредоточенно жующего колбасу. «Или ты специально не звал?» «Она не смогла сегодня», — вместо него ответила Надя. «Сначала собиралась, но когда я за ней зашла, она сказала, что не сможет пойти и дверь закрыла. Что-то случилось, что ли?» Я снова посмотрел на Бильфигера, но тот только пожал плечами. В этот момент снаружи в дверь фазенды загрохотали беспорядочные удары, и были слышны чьи-то голоса. «Это еще кто?» — нахмурил Света. «Сейчас проверим». Пожал плечами я и встал. Сумку с деньгами на всякий случай подвинул под столом к Свете, и та понимающе кивнула. Я подошел к двери. «Кто там?» «Это...» «А там Серега не у вас?» Раздался с той стороны не очень трезвый, но очень растерянный голос. «Если вы ищете спящего пьяного юношу в красной рубахе, то да, он здесь», — ответил я. «Фух, ура! А можно мы его заберем?» Раздались голоса снаружи. Сердобольных друзей было несколько. «Его мама нас на фарш разделает, если мы...» Я не стал дослушивать слезную историю и распахнул дверь. Спасателей оказалось трое, тоже молодые парни, пьяненькие, но вменяемые. Бочком просочились внутрь фазенды, без труда нашли тело своего приятеля. Сначала пытались вступить с ним в коммуникацию, потом, когда поняли бесплодность усилий, просто кое-как напялили на него его пальто и шапку и уволокли в ледяной мрак январской ночи. Я запер дверь и вернулся за стол, за которым как был в самом разгаре бурный обмен эмоциями. А я, такой, обалдел слегка, и тут он мне как засветил подушкой в чан еще раз. И когда Натаха сказала, что хочет от него семерых детей, он аж побледнел. Серьезно, натурально, как и звездка стал. Я там рядом стояла, думала, он сейчас в перья зароется. Нифига себе заявочки. Я что, такая страшная? Да ладно, ты его жену видела? Она же полтонны весом, если она на тебя сядет, то... Ау, этот красавчик еще и женат. А помните, помните, когда девчонки взялись кричалки придумывать? Да-да-да, мой оператор сказал, что заснял, надо будет только матерые вырезать, а то эта котя в программу не пропустит. Я сел на свой стул, взял со стола последний кусок пирога и откусил. Жевать и улыбаться, оказывается, чертовски трудно. Меня в очередной раз накрыло волной тепла, когда я смотрел на усталые и счастливые лица своей команды. Поневоле сравнивал их с теми, другими, которые работали на Василия. Если что, я посчитала, сколько пришло человек, наклонившись ко мне, сказала Света. Так что отчитаемся перед Николаем в лучшем виде. Только деньги надо будет посчитать еще раз потом. Ты умничка, сказал я. Что бы я без тебя делал? Эх, хоть бы к котлах все тоже хорошо прошло, вздохнул Бильфигер, и на его мальчишеском лице появилось тревожное выражение. Тоже как-то очкую, ага, насупился бегемот. Слышал, да, что в рок-клубе по этому поводу говорили. А что там говорили? Встрепенулся Астарот. Ну всякое, засмущался бегемот. Что мы выскочки, что вообще непонятно, почему нас в этот концерт поставили, что мы облажаемся, ну и все такое. Забей, махнул рукой я, нормально все будет. А если нет, бегемот судорожно сглотнул, там ведь сплошные монстры выступают, у них поклонники, и все такое. Мне Джон из ножного привода говорил, что кто-то ему сказал, что нам там вообще не рады, и могут западло какое-то устроить. Забей, снова повторил я и улыбнулся. Ну, облажаемся, и что, мир рухнет и завалит нас обломками? Нам нельзя облажаться, хмуро сказал Астарот. Почему? Усмехнулся я. Ну то есть, лучше бы нам, конечно, не облажаться, но, Допустим, что-то пойдет не так, то что, спрячемся в своей берлоге и больше никогда на сцену не выйдем, что ли? Вот еще, Надя вздорно дернула плечом. Да пусть хоть тухлыми яйцами нас закидают, мы все равно будем петь. Правда, Астарот замерз приоткрытым ртом. Видимо, хотел что-то сказать, но Надя его опередила. Конечно, будем, заявил Бильфигер. И пофиг на всех, пусть завидуют. Да, точно, медленно кивнула Астарот. А ведь это уже завтра, вдруг сообразил Кирюха. Мне что-то казалось, что до концерта еще много времени. Если хочешь, я принесу Финдер на концерт, предложил Макс. Только не на все время, а только на один раз. Отец эту гитару не разрешает никому отдавать. Все ждет, когда я брошу басуху и начну играть на нормальной гитаре. А можно, да, глаза Кирюхи загорелись. Я тут подумал, проговорил Жан. А может нам как-то общий офис что ли завести, а то как-то не солидно для медиахолдинга, да, хохотнул я. Забавно, но Жан озвучил практически мои мысли. Команда у нас уже начала складываться, к друг другу мы более или менее притерлись, а количество дел начала ГМ немного превышать возможности редких встреч по квартирам, в кафе или всяких прочих местах. Можно было поговорить с мамой и арендовать одно из пустующих помещений административного корпуса, все равно завод стоит. А еще можно нанести визит в кинотеатр «Буревестник», там, помимо всего прочего, еще и сцена есть, которую можно тихим сапом тоже подмять под себя, обеспечив заодно директрисе, тоскующей по старым временам, активную общественную жизнь в стенах ее когда-то популярного кинотеатра. «Медиахолдинг», почти по слогам повторила Ирина. Это звучит как-то по-заграничному. Почему-то себе представляю сразу небоскребы, как в Нью-Йорке, и чтобы окна такие большие, от пола до потолка. И где мы в Новокиневске найдем небоскреб? Захохотал Бегемот. Если переименовать город в Нью-Киневск, то небоскребы сами вырастут, заявила Наташа. Как грибы. Пум-пум-пиду. А у тебя голос завтра не сядет опять? Ева заботливо обняла меня за плечи. Тебе же концерт в котлах вести, а помнишь, как ты после прошлого раза хрипел? Я покашлял, отхлебнул воды из бутылки. Вроде все было неплохо. Или сказался опыт прошлого раза, и сегодня я меньше орал. Или связки с прошлого раза стали крепче. Или, да вроде все в порядке, усмехнулся я. А с машиной вы уже договорились? Спросила Ирина. Я могу попросить Гену довести вас с инструментами от завода до котлов. Я планировал, начал я. Потом махнул рукой и кивнул. Отличная тема, Ириш, это было бы очень здорово. Никто не будет против, если я прилягу вот тут, прямо в перьях, спросила Наташа, медленно встала, пролезла под канатом и со всего маху плюхнулась на маты, подняв в воздух тучу пуха. Уа-а-а, точно, я тоже хочу прилечь. Бильфигер вскочил и с разбега нырнул вслед за Наташей. Блин, точно, воскликнул я. Хотел это сделать с того самого момента, как первая подушка лопнула. Я ухватил Еву за руку, и мы вместе плюхнулись рядом с Наташей и Бильфигером, радостно гагача. Остальные повскакивали со своих мест и тоже кинулись в кучу перьев. «Эй, я планировала поспать, а вы тут что устроили?» – возмутилась Наташа сонным голосом. «У вас вообще завтра концерт, между прочим, ответственный. Завтра будет завтра», – ответил я, отфыркиваясь от лезущего в нос пуха.